Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 402. «Всю землю, которую ты видишь, дам тебе я и потомству твоему навеки». Книга Бытие, 13 глава, 15 стих. Это особое обетование, и оно даровано в знаменательных обстоятельствах. Авраам пережил семейные разногласия. Он сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники». Поэтому он и получил это обетование, которое даруется исключительно миролюбивым душам. Господь и даятель мира – охотно возвещает свою благодать тем, которые ищут мира и стремятся к нему. Если мы желаем быть в большей близости с Богом, мы должны держаться ближе стезей мира. Каким же широким и величественным было поведение Авраама, когда он предложил право выбора желаемой земли своему молодому племяннику Лоту? Если ради мира мы отвергаем свои собственные интересы, Господь в значительно большей степени возместит нам в свое время все то, от чего мы отказались. В какой только мере простирался взор патриарха, он мог считать эту землю своей собственностью. Верою мы можем поступать точно так же. Он должен был ожидать того времени, как он сам полагал, когда он фактически будет обладать ею, потому что Господь определил ему и потомкам его ее в наследие. Благодаря завету Божьему нам сегодня принадлежат неограниченные благословения. Теперь все наше. Если мы угодим Господу, тогда сам Он поможет нам оглядеться и увидеть, что подлинно все уже принадлежит нам, настоящее и будущее. Теперь все наше. Мы Христовы, а Христос – Божий.